Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яй. Здраво будет, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Сегодня у нас тема эфира: почему вы приглашаете в эфир тех, кто мне не нравится. Ну, а там уже варианты разные. Там засланных казачков, врагов, лжецов, предателей Родины и так далее, и так прочее. Вот давай об этом и поговорим. А давай об этом поговорим. Что ты думаешь по этому поводу? Давайте с тебя начнем. Чего это я тебя вдруг в эфир приглашаю? С какой-то стати. Вот ты многим не нравишься, и я многим не нравлюсь. Чего ты со мной тогда разговариваешь? На самом деле у нас, если кто еще не понял, не увидел, у нас открытое народное славянское радио. Это значит, что любой человек, если он созрел до того, чтобы какую-то тему полезную не только себе, но и миру озвучить в эфире и рассказать, донести, показать, вот эту информацию, которую можно потом с пользой применить другим людям. Если такой человек появляется, то этот человек наш, мы будем рады его пригласить в эфир, выслушать, соответственно, и эту информацию использовать в жизни. Поэтому варианты в том, что как бы, ну, вот есть театр одного актера, у нас вот типа театр, так сказать, полтора актера, то есть Алексей и я на полставки, то есть постоянно, как это, мною заполняют перерыв, и не только перерыв, некоторые, наверное, так думают. На самом деле, основной момент, чтобы вы поняли, нам задают вопросы, если вот конкретно брать нас, Алексея, мы как можем в короткое время даем на них ответы. Мы не можем за короткое время всю истину мироздания вам осветить по этой теме или вообще не получится. Дальше. Есть такая фраза, что всем не угодишь. Или там я не червонец, чтоб всем нравится. И все-таки, если примительно брать к себе, я бы сказал так. То есть, бывает, ну, внешность моя не нравится. Там еще вот как бы с внешним видом связано. Это одно с моим произношением. Это я тоже как бы готов, соответственно, менять себя, говорить пореже, убирать вот эти о, которые у меня часто много в тексте. То есть, когда идет конструктивная критика, я это приветствую. Когда же идет просто перечисление там, что вот не подходит, то есть одежда, обои и так далее, то люди, задумайтесь, вот о чем. Радио существует на средства, которые народ нам перечисляет и нас поддерживает. Если бы вы знали, в каких условиях Алексей вот это радио создал и поддерживает, вы бы просто удивились, что как такое возможно. То есть буквально на коленке, не высыпаясь, то есть и так на протяжении нескольких лет, то есть большую часть энергии своей жизни человек вкладывает в то, чтобы люди, которые способны делиться с вами знаниями, могли появляться в эфире, а затем эти записи вы могли прослушать, задать вопросы и каким-то образом связаться с этими людьми, то есть установить коммуникацию друг с другом, то есть объединить нас славян в такое созидательное уже движение, не в движение, где мы кого-то хаем или с друг другом ругаемся, а именно где мы вместе, понимая каждый, в чем у него имеются достоинства, объединяемся для того, чтобы благодаря вот нашему соединению от каждого взять по способности и каждому дать, соответственно, за то, что он вносит в общее дело, то, что поможет ему и его семье процветать. Вот. Теперь еще какой момент можно тут добавить, что бывают также и на эфирах, я это наблюдал, определенные люди, которые являются своеобразными проверками В том числе даже и у нас с Алексеем есть передача, когда мы, ну, можно так сказать, разбираем какую-нибудь конкретную чушь. То есть таким с умным видом сидим, и вот как это на других каналах бывает, то есть вот берут и начинают, ну, как бы, ну, чуть далеко ходить. Вот недавно у нас была круглая или круглая, то есть, собственно, как бы, может, была круглая или круглая земля, да, или как это, круглая или красная земля, надо было еще там интереснее назвать, название придумать. То есть некоторые темы являются проверкой на сознательность людей или на осознанность людей. Некоторые авторы, бывает, приходят, с одной стороны, они как бы приходят себя показать, но даже наблюдая за собой, часто при общении с Алексеем, с другими авторами передач, ты начинаешь через это общение видеть и свои непроработки, свои слабые стороны. И благодаря общению с вами, наши уважаемые зрители и слушатели, которые указывают на эти слабые стороны, самому становиться лучше, и также и другие люди, я уверен, что, ну, здравомыслящий человек, ему важна именно обратная связь с конкретными пояснениями, все ли он делает верно, или есть моменты, по которым он почему-то пока говорит так, что либо непонятно, либо неполноценно, либо вообще сам он заблуждается, и есть более верные точки зрения по этому вопросу. Ну вот, вкратце, наверное, как-то так. Да, именно так. У нас радио – это открытая площадка, народная площадка, поэтому мы служим одной цели – объединение народа, просвещение народа и собрание народа для каких-то благих дел, самообеспечения, самоуправление, здраво, чтобы было, чтобы обучение было, то, которое нужно народу, народовласти и прочее, прочее, прочее. Вот это задача наша – людей сподвигать на осмысление происходящего и на какие-то дела, полезные дела себе, своей семье, роду, обществу, державе, ну то, что постоянно мы говорим. И если бы мы смотрели только с одной стороны, например, приглашали только вот этих ребят, только вот этих или вот это, мы стали бы сектой какой-то, которая заткнулась в каком-то вот узком кругу, а все остальное для нас не существует. Ну разве это было бы народное радио? Нет, народное радио – то, что способно показать все грани бытия народа, способно дать возможность человеку, если он что-то может сказать, высказаться. Дальше протестировать этого человека, который что-то высказывает, потому что нам часто приходится самим тестировать, и приходится делать по 3, по 4, по 5 передач с этим человеком, чтобы он полностью раскрылся и показал себя в полной красе. А также протестировать иногда приходится, а насколько урок усвоен, насколько тот или иной материал вошел, насколько он понятен, насколько он вызвал, может, противоречивые явления в жизни человека и так далее и тому подобное. Поэтому здесь есть и донесение, и тестирование, и приглашение новых людей, которые могут что-то показывать с разных сторон. И всегда, всегда, когда кто-то начинает кого-то критиковать, говорит, вот, вы там плохо в чем-то разбираетесь, говорю, пожалуйста, приходите, радио народное, приходите, если вы хорошо в этом разбираетесь, милости прошу, сделаем с вами эфир, сделаем передачу, вы расскажете о себе, расскажете, чем занимаетесь, мы с вами поговорим и выясним, насколько то, чем вы занимаетесь, на самом деле адекватно, оно полезно, оно доходчиво доносится, и из этого будет какое-то нам всем счастье. И самое неприятное здесь, что из 100, например, людей, которые заявили, что они д'Артаньяны, пришло вот так вот рассказать что-то человек, наверное, 5 или 10 от силы за все время. Остальные, покритиковав, куда-то после этих вопросов предложений уходят, начинают ссылаться, что, ну, я сам-то не гуру, я все лишь навсего там на курсы ходил или ходила, я там послушал, ну, кое-что там влетело в ухо, что-то вылетело, либо там, да есть лучшие рассказчики, да я сам или сама затыкаюсь, ой, да у меня времени нет, да еще чего-то там, у меня каша на плите перегорает, чего только угодно не придумают, либо вообще отмалчиваются. Друзья, если вы критикуете, и критикуют не с точки зрения, что вот Михаил Прэн сказал там, убери вот это там, да, там, косноязычие какое-то, продумывай план передачи. Но это правильные вещи, но готовиться к передаче, надо продумывать их. Это все здорово, верно. Но помимо этого, зачем писать там «ты дурак», «ты идиот», там «кретин», «козел», «дебил» и прочее, прочее, там, вплоть до каких-то бранительных материнских слов? Зачем? Что вы тем самым показываете? Вы свою умность показали? Нет, вы показали уровень своей деградации, уровень примитивного отношения к людям, к обществу и к этому миру. Но такие люди здесь нужны? Нет, такие сразу в баню отсылаются. Вообще, мы с гоблинами не разговариваем. Мы не вступаем в пререкание с гоблинами, потому что это заразительно. И если ты с дебилом вступаешь в разговор, то тем самым тебе приходится опускаться на уровень дебила. Если ты с гоблином вступаешь в разговор, значит, тебе нужно понимать, как мыслит гоблин. Это означает, ты в себя программы гоблина тоже закладываешь. Это заразительно. Поэтому, чтобы здесь не было заразы, мы таких просто баним. Позволил себе вякнуть какое-то неуважительное отношение, выразить, вякнуть какую-то гадость в сторону говорящего. Неважно, Михаил или кто-то другой. Все, бан сразу. Потому что здесь не гоблины собрались, не тролли здесь собрались, не дебилы и не идиоты. Здесь собрались человеки, которые пытаются понять, кто мы в этой жизни, для чего дана эта жизнь, как ее стоит прожить, где найти ответы на многие вопросы и, самое главное, как набрать мудрость и передать ее своим потомкам, чтобы они жили в хорошем, светлом обществе. Вот с какой целью радио создано. Восстановление традиций. Не Лапти, а традиции, которые шили Лаптей. Не бежать там в лес и прятаться от него. Нет. Наоборот. Не бежать от трудностей, а преодолевать их. Но только преодолевать, не пробивая стены головой, а решая вопросы, как взрослый человек. Вот когда вот так вот все происходит, тогда мы с вами соратники, тогда мы с вами друзья, тогда мы с вами единомышленники, и мы готовы принимать любые советы и прислушиваться к ним. Если кто-то пришел сказать, что он Д'Артаньян, остальные все какие-то там резиновые изделия, которые уже штопаны на помойке валяются, ну что с таким Д'Артаньяном говорить? О чем? О том, какой он хороший, какой он крутой, остальные все никчемные. Да это бесполезная трата времени. Д'Артаньян пускай делает свой канал, делает свое радио, телевидение, и там Д'Артаньян себя по полной программе. А мы все-таки думаем и мыслим о народе, о том, как восстановить наши поконы бытия. Чтобы не было продажности, чтобы не было проституции, чтобы не было брошенных детей, брошенных бездомных стариков и прочее, прочее. Чтобы люди не жрали вот эту отравленную пищу, а чтобы могли употреблять чистую пищу, пить чистую воду, дышать свежим воздухом. Чтобы семьи были полноценны, чтобы не было разводов, чтобы по любви и по ладу было. Вот какая наша задача. И поэтому мы рассматриваем все возможные направления, все традиции, которые отражены, и разбираемся. Если к нам приходит какой-то человек, который вроде бы на первый взгляд так говорит какие-то правильные вещи, а потом его начинает нести, реально несет, там крыша убегает, кукушка, и там заявляет, а давайте мы сейчас песню споем, и весь мир изменится, или давайте мы сейчас спляшем, весь мир изменится, или давайте всех проклянем, и все изменится, или давайте помедитируем, и весь мир изменится. Извините, с таким человеком мы расстаемся. Потому что если бы так было просто все изменить, то мы бы не находились в этой глубокой заднице, в этой вонючей дырке, не сидели бы в ней, а все бы собрались вот так вот, спели бы какую-то песню, провели бы какой-то хоровод, устроили бы какой-то пляс, или там громко крикнули что-то, или прокляли бы кого-то, и все бы изменилось. Весь мир бы изменился сразу. И враги бы пропали, леса перестали гореть, и перестали бы воровать, и чиновники там на местах все трудились бы, как прям пчелки от зари до заката. Но сколько было этих уже явлений, этих всяких стояний, плясов, песен, ораний, проклятий, что только не делали, эгрегоры разрушали. Где оно, счастье-то? Люди, вы вообще задумываетесь о том, что человек определяется не словами и некрасивыми речами, а тем, что происходит, когда это все делается. И если после того, когда было заявлено, что было сделано, разрушено вот это или прочее, ничего не произошло, как вот эта вся вот дрянь у нас была, такая и осталась, как вас грабили, так и грабят, как вас убивали, так и убивают, то чего тогда вы за этим человеком дальше-то идете? Ну неужели непонятно, что это пустышка, это самопиар, либо это сумасшествие? И то, и другое, и третье плохо. Когда сумасшествие – это плохо и для него, и для вас. Когда это самопиар – это плохо для вас, потому что в конечном итоге вас заведут непонятно куда. Вас просто будут иметь. Вот это непонятно разве? И еще Очень часто говорят, вот такой человек пришел, или там ты, Алексей, ну, разные есть у нас люди, я в том числе, ты типа продавливаешь, ты типа говоришь так, что прям вот вообще безапелляционно, как будто истина в последней инстанции. Друзья, а я что должен говорить? Вы знаете, я ни в чем не уверен, мне вот так кажется, что вот это и будет вот так? Я что, так что ли должен говорить? Если я это проверил на практике жизни, если сотни тысяч людей показали вот такой результат, если у людей происходит изменение сознания, улучшается их жизнь, они уходят от старого чего-то, избавляются от каких-то вредных привычек, я что, должен говорить, вы знаете, скорее всего, а может быть, но я не уверен. Да я так не буду говорить. Но обратите внимание на себя. Если вы видите в Алексее, либо в другом ком-то, который вот так вот открыто, честно подает свою позицию, какого-то болтуна, пройдоху, какого-то там человека, который затыкает всех, задумайтесь, а не свое ли вы отражение увидели? Может быть, вы настолько свыклись своим мнением, что другие мнения для вас – это уже оппозиция, это уже некий контраст бытия, которого вы не готовы принять, и это уже конкуренция. Вы, может быть, просто конкурируете с тем, кто умеет говорить. Вы считаете, что умеете говорить и знаете. И вы конкурируете с тем, кто говорит, что он знает, либо на самом деле говорит знание, доносит знание. Может быть, вы себя увидели в этом зеркале. Может быть, вот эта гордыня в вас и проявилась. Так сделайте работу над ошибками. Посмотрите в это зеркало честно. И еще, мало того, очень часто бывает так, что человек свыкся своей какой-то целью и не готов принимать какие-то новые знания. Он ищет в любой передаче подтверждение своих мыслей. И если вдруг находящийся человек в этой передаче сказал не то слово, либо вложил какой-то смысл в это слово, либо во фразу какую-то, вы сразу же таки ставите, что ж такое-то? Он по-другому говорит, он другое слово произнес, либо я не знаю этого слова, надо говорить вот так. Либо прочел человек какой-то заголовок у этого видео, и он уже представил, что в этом видео должно подаваться. И он сидит и ждет, когда же скажут наконец-то это слово. Ну когда же скажут, что это вот так вот? А там не говорят так. Ах, какие дураки! Ах, какие идиоты! Вы должны были это сказать. Дружище, подруга, а почему вы решили, что мы должны это сказать? Почему именно так? Вы ждали подтверждения своих слов? Вы в чем-то не уверены? Либо вы их создаете секту своего имени, секту своего знания, секту высказывания, секту какого-то слова? Если так, то тогда что вы делаете в сообществе людей? Вы одиночка, вы создатель своей секты. Если нет, тогда давайте подходить так. Мне интересно, что скажет этот человек. Для того, чтобы принять эти слова, осмыслить эти слова, отфильтровать то, что мне не нужно, и взять то, что мне нужно, и останется то, что мне будет помогать в жизни. Вот это взрослый подход. А если я сижу и слушаю просто слово, которое мне нужно, а потом говорю, за 40 минут ничего не сказали. Пустота, фигня там. Ну, много чего пишут такого. Ну, конечно, не так часто, как бы вот, может быть, кому-то хотелось. Но пишут вот именно в таком формате. То тогда, а чего вы слушали-то эту передачу? Ну, пришли бы вы сами, сняли ролик, наговорили себе бы любимому, поставили бы на свой телевизор, либо экран монитора, включили это и наслаждались бы. Ой, какой умный человек, какие правильные слова говорит, как сходится с моими мыслями. Ой, и похож он на меня, ой, ну прям лапочка. И там себе памятник нерукотворный построить, лавровый венок себе на голову одеть, грамоту себе выписать от имени Бога, ленточку там красную с золотыми буковками «Молодец» там или «Молодица», «Крутышка» и прочее. Приз себе купить какой-нибудь там в Макдональдсе в этом вот в пакетике, какой там диетишка выдается. Ну, что, киндер-сюрприз, в конце концов. Ну, что-то такое. Почему я так смеюсь? Изгиляюсь? Да потому что так ведут себя дети. И самая высшая награда для детей, в лучшем случае, это вот как раз киндер-сюрприз и вот эта вот, вот коробочка из Макдональдса, в которой какая-то игрушка, ради которой он и пришел сюда. Он в Макдональдс пришел не для того, чтобы поесть. Да и в ресторан любой он приходит, чтобы поесть. И в кафе. И дома даже он, может быть, не для того, а садится за стол, чтобы поесть. А чтобы там ему что-то такое дали, очень вкусненькое, полезненькое, может быть, для него, как он считает. но при этом он занимается не пойми чем. Он тешит свои иллюзии, представления и ждет какого-то вознаграждения, как маленький-маленький ребеночек, который вот делает что-то там непонятное. Вот такие вот дела. Поэтому, если, друзья, вы считаете, что передача должна соответствовать вашему представлению об этой передаче, если говорящий должен соответствовать вашему представлению о чем-то, ну тогда какой смысл вам что-то смотреть? Вы же так это все прекрасно знаете. Какой смысл вам еще что-то смотреть? Вы и так прекрасно знаете. Тогда что вы делаете на этом канале-то? Если вы разумный человек, тогда вы обязаны просто включать здравомыслие, взрослость и понимать, что мир намного шире, намного интереснее, чем вам может показаться. И тогда вопросы, что это вы пригласили человека, который мне не нравится? Смешной у вас сам по себе, да, вопрос. Что это вы пригласили человека, который мне не нравится? Отпадет сам собой. Я читаю какие-то такие вопросы, у меня улыбка как вот до ушей, как будто в детский сад пришел и вот наслаждаюсь этой невинностью детского ума. Вот просто такая, ну, красота, дети, вот прям вот, вот обаяшки все, вот такие прям вот непосредственные, вот что на уме, то он и говорит, интересуется чем-то. Но это было бы смешно, если бы на самом деле это был детский сад с шестилетними там или пятилетними, четырехлетними детишками. Но ведь пишут-то взрослые люди, которым уже и за 30, и за 40, а кому-то уже и за 70, и за 80. Чего это вы пригласили того, кто мне не нравится? Ну вот я думаю, что тема раскрыта. Если, Михаил, что-то добавишь, пожалуйста, добавляй. Добавлю я вот что. Как-то слышал такое общение, когда люди Народному славянскому радио претензии предъявляли, что мне вот эта музыкальная композиция не нравится, а другой писал, мне вот это не нравится, а третий вот это не нравится. И Алексей сказал мудрую фразу: но вы тогда пришлите, пожалуйста, музыку, которую вы считаете, она соответствует Народному славянскому радио и которая вам нравится. То есть, если мы просто возьмем и вот одному то не нравится, а второму это не нравится, и все уберем, то тогда что у нас останется? Если мы убираем плохое, нужно на это дело поместить хорошее. Так что вот прежде чем нас хаять, пожалуйста, найдите какое-то здравое зерно, хорошее, то, что вам нравится, то, что понравится миру, и, соответственно, поделитесь этим зерном через Народное славянское радио со всеми. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Да, на самом деле, часто были такие разговоры, сейчас почему-то уже не встречаются, когда: а вот, мне вот эта песня не нравится. Я говорю: хорошо, мы ее убираем, но взамен ее пришлите что-либо. Пришлите. Причем это не должно быть в нашей базе музыкальной. Самое смешное, что когда присылают, это все оказывается, уже у нас есть в музыкальной базе. Ничего нового. Либо даже присылают то, что есть, но с худшим качеством, потому что все-таки мы выбирали хорошее качество и так, чтобы это была студийная запись, хорошая запись. А присылают это с какого-то ролика, который снят в помещении или там где-то на природе, где шумы, ветер, там прерывание. Либо присылают то, что уже есть. Или представить в таком формате, что, ну, его даже запустить в радио невозможно. Поэтому вот это вот предложение, о котором я сейчас сказал, на самом деле существует и до сих пор. Если это Народное славянское радио, если это просто даже народное радио, присылайте то, что должно звучать для народа, чтобы сделать нас лучше, сделать нас сильнее, чтобы показать другим, как надо жить, показать своим примером. Но если вам есть что сказать, приходите сами. Присылайте ролики со своими, например, выступлениями, короткими передачами. Мы будем их вставлять, если они реально, реально на самом деле несут в себе что-то. Вы тогда тем самым покажете, как их надо делать, расскажете, что это такое ваше представление, как его, например, представить, понять, как по нему жить и прочее, прочее, прочее. Вот это очень важно, чтобы вы становились хозяевами. Ну и еще. Очень часто пишут: а, меня забанили, тут банят. Да, тут банят. Сразу говорю, здесь банят. И банят очень серьезно. Поэтому, если вы не соблюдаете элементарные элементарный формат общения человеков в чатах. Позволяете себе оскорбления, позволяете себе ругань, позволяете себе продавливание своей точки зрения, вы будете забанены. Здесь общаются человеки, которые пытаются собрать целое. Целое общество, а не отдельные маленькие секточки, не отдельных каких-то лидеров. Цельное общество. Вот наша задача. Объединяй и здравствуй. Поэтому, если вас забанили, то, скорее всего, где-то вы что-то не то написали. Вы позволили себе опуститься на уровень гоблина. А здесь гоблинам делать нечего. Гоблины, пускай живут среди гоблинов. Здесь человеки. Ну и еще бывает такое, что YouTube не пропускает по каким-то своим ключевым словам, фразам. Это уже не к нам относится, это уже к YouTube. Он не принимает ссылки, когда в тексте присутствуют ссылки. Это однозначно, он их просто отправляет куда подальше, потому что он не хочет, чтобы с него шли ссылки на сторону. И, само собой, какие-то стоп-слова, которые присутствуют у нас и присутствуют у самого YouTube. Это тоже надо учитывать. И если вдруг это слово присутствует в тексте, то YouTube его помещает куда-нибудь там в спам, черный список и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем-то, на этом я с вами хочу попрощаться. Михаил, в очередной раз благодарю тебя за острую тему. Благодарю всех, кто пишет осознанно и на основе чего рождаются наши новые передачи. И в очередной раз напоминаю, что мы часто возбуждаем интерес к какой-то теме. И мы хотим, чтобы вы ответили, насколько вы специалисты в этом деле, насколько вы компетентны в этом вопросе. И главное, что вы можете привнести в наше общее дело. Наше, имеется в виду общее, не мое, не Михаила, не радио, а наше, нашу жизнь. Хорошего, доброго, светлого. То, что сделает нас лучше и сильнее. То, что поможет нам жить, как это завещали нам великомудрые предки. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра. Напоминаю, вы слушали Народное славянское радио. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры! Штурмовать далеко море посылать.